и скользнули за горизонт. Болдин испытал еще большее потрясение, чем от налета на станцию, где впервые увидел горящие составы с людьми и нефтью. В грохоте и вое перед Голубевым возник дежурный в порванной, прожженной гимнастерке. — Товарищ командующий, нам удалось наладить связь. Вас вызывает Минск. Голубев взял трубку. — Говорит Павлов, — донесся слабый голос. — Доложи обстановку. Голубев стряхнул с бровей кусочки земли. — Докладываю. Три вражеских армейских корпуса при поддержке танков и авиации атаковали на рассвете 22-го левофланговый 5-й стрелковый корпус. Дивизии в первые же часы боя понесли большие потери. Особенно пострадала 113-я. Чтобы предотвратить охват армии с юга, я развернул на реке Куреп 13-й механизированный корпус. Но танков там мало. Да и что можно требовать от Т-26? По воробьям стрелять? Командарм вынужден был кричать, и голос его становился все тоньше и тоньше. Болдин подумал, что этому генералу никогда не быть Наполеоном. Он храп и знающий, богатырской силы, участвовал в двух войнах. Всем хорош, а искры нет. Но 6-й мехкорпус укомплектован новыми танками, донесся ослабленный расстоянием голос Павлова. КВ и 34-ки. Где они? Действуют, отозвался Голубев. В центре против 1-го стрелкового корпуса в направлении на Белосток наступает 42-й армейский корпус немцев. Чтобы укрепить здесь оборону, я поставил 6-й мехкорпус на рубеж по восточному берегу реки Нарев, в полосе Крушево-Суржи. «Что вы делаете, генерал?» Голос командующего фронтом стал громче. «Ведь вам известно, что корпус предназначен для контратак по наступающему противнику, а не для того, чтобы затыкать прорехи в обороне». Голубев вздохнул, но ничуть не оробел от начальственного окрика. «Это справедливо. Но с чем воевать? Потом вся наша авиация и зенитная артиллерия разбиты, боеприпасов мало, на исходе горючее для танков. 6-я кавдивизия сперва погнала немцев, а потом была расстреляна самолетами. У нас же воздушного прикрытия нет. Как защищаться от самолета? Клинком его не перешибешь. Вот они и шагают». «Думаю, долго так идти не будут. Болдин у тебя?» «Тут. Дай-ка его». Голубев протянул трубку Болдину. «Говорит Павлов. Ознакомился с обстановкой?» «Ознакомился. Положение 10-й армии очень тяжелое. Слушай приказ. Вам надлежит организовать ударную группу в составе корпуса генерала Хацкелевича, 36-й кавалерийской дивизии, частей Мостовенко, и контратаковать наступающего противника в направлении Белосток южнее Гродно. С задачей уничтожить вражеские части на левом берегу Немана и не допустить выхода немцев в районе Волковыска. После этого вся группа перейдет в подчинение генерала Кузнецова. Это ваша ближайшая задача, и за ее решение отвечаешь лично ты. Голубеву передай, чтобы он занял Осовец, Бобр, Визну, Сокулку, Бельск. И далее шел на Клещело. Все это осуществить за сегодняшнюю ночь, причем организованно и быстрыми темпами. — Как же Голубев выполнит ваше приказание? — закричал Болдин. — Когда его соединения понесли потери и с трудом сдерживают натиск врага, все части втянуты в ожесточенные бои. Снимать их значит ослаблять оборону, и я не могу. Какое-то время Павлов не отвечал, потом жестко произнес: «У меня все. Приступайте к выполнению задачи». Глава 38. Командующему 10-й армии в копии командующему 3-й. В связи с наступлением ударной группы Болдина на Гродно, Вам надлежит удерживать рубеж Забеля, Осовец, Визна, Капицы...